Эпилог. Маша. «Ты счастлива?» — шепчет Богдан куда-то мне в шею. «Я счастлива уже второй месяц подряд», — улыбаюсь я. «Без перерывов». «То ли еще будет?» Богдан целует меня в кончик носа. «Это ведь здорово», — продолжает он, — «что в этот раз у нас настоящая свадьба». «В этот раз все по-настоящему», — киваю я и кладу руки на живот. Богдан накрывает их своими. Живот еще совсем маленький, еле заметный. Под летящим свадебным платьем его не видно совсем. Но я его чувствую. Я ощущаю, как внутри растет наш малыш. С нетерпением жду, когда он начнет толкаться. А потом я увижу его и возьму на руки. Я так жду этого момента. А пока нужно уделить внимание гостям. Все церемонии уже окончены. Мы с Богданом расписались в ЗАГСе. Прокатились по 7 мостам. Наделали кучу фотографий. Впереди банкет, который обещает быть очень веселым. Гости собираются на просторной террасе ресторана. К нам подходят с поздравлениями те, кто не был в ЗАГСе. Я, признаться, уже устал улыбаться и говорить ответные слова. Все это очень приятно, но... «Пойдем?» — тянет меня за руку Богдан. «Куда?» «Увидишь». Мы ныряем в какой-то проход, оказываемся возле грузового лифта. И Богдан нажимает кнопку. Мы забегаем в лифт, поднимаемся сначала на нем, а потом по какой-то крутой лестнице. Богдан крепко держит меня за талию. Он меня почти несет. Распахивает дверь. «Вау! Мы на крыше!» И это не просто крыша. Тут устроено уютное гнездышко. Мягкие садовые качели, навес из развивающихся легких тканей, столик с напитками и закусками. «Что это?» – удивленно восклицаю я. «Это наше место. Ты чуть-чуть отдохнешь. Мы побудем вдвоем, прежде чем снова идти к гостям». «Это ты придумал?» – выдыхаю я. «Да», – с гордостью произносит Богдан. «В плане свадебного агентства такого не было. Но теперь они добавят. Им понравилось». Мы падаем на качели. Богдан отталкивается ногами от земли. «Мне кажется, что мы летим над городом. Над рекой, сверкающей в свете заходящего солнца. Над небоскребами, красиво отливающими розовым. Над людьми и машинами, которые снуют где-то внизу. Тут так хорошо!» С легким вздохом произношу я. «С тобой везде хорошо», — целует меня Богдан. «Мы тут одни?» «Конечно». Я пересаживаюсь к Богдану на колени. Он меня целует. Я расстегиваю его ремень. «Ты серьезно?» Богдан задыхается от восторга. «А ты?» Он за 2 секунды избавляется от штанов. С моим платьем приходится повозиться. И вот уже оно валяется на стуле. Богдан сидит на качелях. Я сижу верхом на нем, постановая от удовольствия. Моя грудь такая чувствительная, а его язык такой умелый. Богдан. Чем я заслужил такую свадьбу и такую женщину? Клубничка в очередной раз меня удивила. Да еще нечего восторга. Она не пожалела платье и прическу. Мы так зажгли на этой крыше. Будет что вспомнить. Интимный свадебный эпизод только для нас двоих, о котором мы не будем рассказывать детям и внукам. Маруся приводит себя в порядок. Мы возвращаемся на террасу. Кажется, никто особо не переживал из-за нашего отсутствия. Между гостями снуют официанты, не давая пустовать бокалу. Всем весело. А вот и подруга Маруси, Эля, и ее невероятная бабушка, Виолетта Марковна. Маруся настояла, чтобы мы ее пригласили на свадьбу. Да я вообще и не возражал. Хотя сейчас я вижу, что в ее руках снова зонтик. Такой старомодный, с загнутой ручкой и кружевами. Она что, боится дождя? Скорее носит его как оружие. Я до сих пор помню, как она приложила мне своим зонтом по костяшкам пальцев. Было больно. Маруся о чем-то щебечет с Элей, а Виолетта Марковна берет меня под руку и отводит в сторону. Я кашусь на ее зонт, и она, кажется, это замечает. «Прости, что в нашу прошлую встречу я тебя побила», — выдает она. «Никаких претензий, за дело побили». «Еще раз поздравляю», — говорит эта невероятная женщина. и внимательно меня разглядывает. Так внимательно, что я даже начинаю нервничать. У меня что, лицо испачкано? Ты так похож на моего Гришу. Кто это? Маули, вдруг это ее пудель или попугай? Гриша, мой покойный муж. Какой он был! Статный, мужественный, красивый. Я такой же мачо. Это да. А еще такой же самоуверенный засранец с чертями в глазах. Как я его любила, словами не передать. Я не понимаю, похвалили меня или поругали. Так что на всякий случай молчу. Знаешь, произносит Виолетта Марковна, у меня целая коллекция разных зонтиков. Я не совсем понимаю. Вздумаешь обижать Машу? Приду и снова отлуплю. Я делаю испуганное лицо. Еле сдерживаю, чтобы не расхохотаться. У Маруси такая защита. Но самая главная ее защита — это я. Я никому не дам ее обидеть. Я сделаю все, чтобы моя удивительная клубничка, моя сладкая ягодка была счастлива. Маша. «Слушай, а с ним точно все в порядке?» Богдан смотрит на нашего сына с каким-то странным выражением лица. «Ты же слышал врача, все прекрасно, 10 баллов». «А чего он такой?» «Такой красивый?» – спрашиваю я. «Такой сморщенный и красный». «Это нормально. Мне становится обидно. Наш малыш прекрасен, это самый прекрасный ребенок на всем белом свете». Но, кажется, Богдан смотрит на него другими глазами. Не как я, любящими материнскими. В нем что, еще не проснулись отцовские чувства? «Ну да», — бубнит себе под нос Богдан. «Если учесть, что он столько времени провел в заточении, а выбираться ему пришлось через очень маленькую дверцу, неудивительно, что его сморщило». «Ты дурак», — вырывается у меня. Мои губы надуваются от обиды. Да, Богдан все время был рядом. Он поддерживал меня каждую секунду. Но сейчас он ведет себя как бесчувственный чурбан. «Я знаю, что дурак», — улыбается мой бестолковый муж. «А ты умница и красавица. Надеюсь, наш ребенок будет похож на тебя». «У него твои глаза», — говорю я, и наклоняюсь над малышом. «Правда?» — удивляется Богдан. «Смотри, такие же серо-голубые». Мой муж вглядывается в лицо нашего сына. Я вижу, как в нем что-то меняется. «Да нет», — произносит он. «У него твои глаза такие же чистые». «Нет, твои», — говорю я. «Твои», — спорит со мной Богдан. «Я уверена, что права. Наш сын так похож на папу». «А он и правда очень красивый», — внезапно произносит Богдан, дрогнувшим голосом. «Ты понял?» Восклицаю я. Я почувствовал. Он забирает у меня малыша, держит его очень осторожно, аккуратно поддерживая головку, как нас учили на курсах. «Привет, сын!» произносит он. Мое сердце заливает теплом. «Ты Федор или Максим?» спрашивает он. Мы выбирали между этими двумя именами. Так и не смогли и выбрать. Решили, что разберемся, когда увидим ребенка. «Смотри, он морщится, как Федор», — выдает Богдан. Я смеюсь. Мой муж вечно что-нибудь как ляпнет. Малыш снова морщит личико, и вдруг раздается тихое «апчхи». «Он чихнул?» — восклицает Богдан. «Он чихнул!» «Как Федор?» — смеюсь я. «Именно как Федор. Привет, Федор Богданович». «Федя», — произношу я. «Красиво, ему идет». Малыш снова чихает. «Он согласен», — ликует Богдан. «Ему нравится имя». «И отчество», — добавляю я. «Но больше всего ему повезло с мамой». Богдан садится рядом со мной. Я забираю у него Федю. Мы сидим в обнимку и как завороженные смотрим на нашего малыша, который мирно спит, закрыв свои маленькие глазки и причмокивая губами. Я очень счастлива в последние несколько месяцев. Просто невероятно счастлива. Но сейчас я чувствую, это миг самого острого счастья, который я запомню на всю жизнь.